Четвертое. Сила признательности и восхищения. Другой способ доказать людям, что они значимы – признательность, выражение благодарности. Это один из наиболее действенных методов повышения самооценки другого человека. Как ее выразить? Очень просто, лишь сказав «спасибо». Я побывал во многих странах и могу с уверенностью утверждать, что можно добиться половины желаемого, лишь сказав «пожалуйста» и «спасибо». Прежде чем попасть в новую страну, я выучиваю, как сказать на их языке «спасибо», «пожалуйста». Я учусь считать, также выучиваю слова «сколько стоит», «слишком дорого», но первые два слова – самые важные. Я обнаружил, что если находишься в другой стране и ведешь себя подобно гостю, почтительно обращаясь с местными жителями и уважая их обычаи, сложностей во время пребывания не будет. Несколько лет назад я был на Дальнем Востоке. Позже мой друг из Италии, который собирался в Азию, обратился ко мне советом о том, как вести себя в азиатских странах. Я ответил ему, что могу дать совет, как вести себя в абсолютно любой стране и чувствовать себя комфортно. Секрет не сложен. Нужно быть исключительно терпеливым и вежливым со всеми, кого встречаешь во время путешествия. Если обращаться со всеми, как и подобает гостю, с почтением, уважением, даже если они беднее, чем вы, необразованные и не имеют высокого статуса, уважайте их, и ваше пребывание в стране будет спокойным. 2 месяца спустя мой друг, вернувшись в Италию, написал мне письмо благодарности, сказав: «Это самый ценный совет, который мне давали». Он писал, что с ним путешествовали другие люди, которые не следовали данному совету, и они постоянно попадали в проблемные ситуации. Местные жители обманывали их, не давали номеров в отелях, подводили в любой ситуации, в то время как у моего друга никогда не возникало подобных проблем. Признательность дает людям почувствовать, что их ценят, и все, что они делают, тоже ценно, они чувствуют свою значимость и важность. Еще один способ доказать людям, что они значимы – восхищение. Оно очень эффективно поднимает самооценку другого человека. Обычно мы выражаем восхищение качествами, которыми человек обладает – пунктуальностью, щедростью, трудолюбием или его принадлежностями. Если вы наносите визит в офис кому-то или если вас пригласили в гости, обязательно сделайте комплимент по поводу какого-нибудь предмета обстановки, который показался вам красивым. Например, какой красивый столик или какая чудесная картина. Люди обычно украшают дом или офис вещами, которые имеют для них ценность, которые им дороги. Мы обычно даем всем, особенно женщинам, следующий совет. Обратите внимание на то, как одеты мужчины. Часто мужчины одеваются очень смешно, но они очень разборчивы в двух вещах – в галстуках и в обуви. Они очень тщательно их подбирают. Обычно у мужчин немного обуви, иногда одна или две пары, в то время как у женщин много обуви. Но мужчины придают большое значение галстукам и обуви, поэтому если женщина скажет мужчине: «Кстати, у тебя красивый галстук», это действует обезоруживающе. Если это сказать в середине разговора, то человек просто забудет, о чем он говорил. Он сразу посмотрит на свой галстук. Конечно, если наша цель поднять уровень самооценки у другого человека, позволить ему почувствовать себя ценным, очень важно никогда, ни при каких обстоятельствах не критиковать его. Ничто так не подрывает самооценку и самоуважение, ничто так не разрушает положительное восприятие себя, как уничтожающая критика, враждебная реакция. Можно колоссально изменить и улучшить свою жизнь, если усвоить одно правило. Никогда и ни за что никого не критикуйте. Известно, мы все думаем, что не делаем ничего плохого намеренно. Все считают, что поступают правильно, основываясь на своем представлении о том, что правильно. Человек как животное, способное рационально мыслить. Он верит, что может всему дать рациональное объяснение. Для человека психологически невозможно сделать что-то, что он сознательно считает неправильным. Мы все, прежде чем совершить поступок, думаем, оцениваем, правильный ли он в нашем понимании, и совершаем его, только будучи уверенными в его правильности. Когда исследователи изучали поведение самых опасных и безжалостных преступников, многие преступники в ходе беседы излагали объяснение всем своим поступкам, которые они считали верными и о которых не жалели, ссылаясь на обстоятельства и другие факторы. Итак, никогда не критикуйте, потому что, во-первых, это ни к чему не приводит. Тот, кого мы критикуем, просто становится злым и враждебно настроенным, Во-вторых, это подрывает самооценку человека. И в-третьих, критикуя, мы подрываем свою самооценку. Исключите уничтожающую критику из взаимоотношений с окружающими. Также постарайтесь никогда не спорить с другими людьми. Как сказал один писатель, человека невозможно убедить в чем-то против его воли. Когда мы спорим с кем-либо, то обычно говорим, что все его мысли, все идеи, мнения, все, чему он научился, чепуха, что он не прав. Людям не нравится, когда им говорят, что они не правы. Им не нравится даже, когда предполагают, что они не правы. Совет, который мы даем всем, заключается в следующем. Если вы разговариваете с кем-либо, кто очевидно не прав, и возникает угроза спора, то плавно подключите в разговор третье лицо, которое на деле не присутствует. Поверните разговор так, чтобы собеседник спорил с третьим лицом, а не с вами. Например, собеседник делает заявление, с которым вы совершенно не согласны, которое вы считаете нелепым и абсурдным. Если вы начнете спорить, то даже если собеседник почувствует вашу правоту, то не согласится, ему помешает самолюбие. Произойдет так называемое столкновение двух «я». В таком случае нужно сказать: «Билл, это хорошая мысль, но что бы ты ответил, если бы кто-то спросил...» Или «Я недавно читал газету, где давалось действительное объяснение этому. Хочешь услышать? Что бы ты ответил на это возражение? Как бы ты вел себя с клиентом, у которого было бы определенное требование?» Ваш собеседник начнет спорить с третьим лицом, которое на самом деле при разговоре не присутствует. Если вы объективно изложите свои мысли и объясните собеседнику, что он в чем-то просчитался, ему будет легче спорить с несуществующим лицом, чем с вами. Но главное правило, применяемое к спору, как и к критике, избегайте его. В молодости я постоянно критиковал других. Я любил доказывать, что они не правы, считал себя умнее. Отстаивая истину, я вовлекался в спор о политике, об экономике, о социальной жизни. Я брал все, что мне говорили, и буквально разрывал в клочья. Я заметил, что со мной начало происходить следующее явление. Я все больше времени проводил сам с собой. Как-то на вечеринке я подошел к группе людей, которые разговаривали о политике, и направился к ним. Через минуту эта группа, в которой были люди, знавшие меня, испарилась. Они разошлись в разных направлениях, не дав мне возможности проявить моей, как я считал, эрудированности и осведомленности. Я навсегда запомнил этот случай. Я выучил урок, что даже если я мог победить любого в споре, если я был действительно осведомленнее, это не было достаточным для того, чтобы быть всегда правым. Это лишь помогло мне стать эффективным, полезным членом общества. Но иногда нужно пожертвовать своей правотой, чтобы сохранить отношения с окружающими. Оно того стоит.